Глава 4. Проблеск надежды. Даже между приступами спазматического оцепенения, в которое мистер Талливер погружался время от времени с той самой минуты, как упал с лошади, он находился в состоянии столь глубокой апатии, что можно было свободно входить к нему в комнату, не боясь его потревожить. Все это утро он лежал совершенно неподвижно, с закрытыми глазами, и Мэгги сказала тете Мосс, что вряд ли отец заметит их приход. Они вошли тихо, миссис Мосс села у изголовья, а Мэгги на свое обычное место на краю постели. Она положила руку на руку отца, но на лице его не дрогнул ни один мускул. Мистер Глег и Том осторожно вошли за ними следом, и теперь из связки, взятой Томом в конторке отца, подбирали ключ к старому дубовому сундуку. Им удалось без особого шума открыть сундук, стоявший в ногах кровати мистера Талливера, и подпереть крышку железной подпоркой. «Смотри, жестяная коробка», — шепнул мистер Глег. — Вполне возможно, что отец положил сюда такую небольшую бумажку, как вексель. Возьми ее, Том, а я посмотрю, что под теми бумагами. Это, верно, документы на мельницу и дом. Вынув бумаги, мистер Глег отошел на шаг от сундука, к счастью для себя, так как подпорка вдруг соскочила, и тяжелая крышка с треском захлопнулась. Шум раскатился по всему дому. Видно, было в этом звуке что-то еще, кроме простого колебания воздуха. Чем иначе объяснить тот эффект, который он произвел на лежащего пластом человека, мгновенно выведя его из оцепенения? Сундук принадлежал его отцу, а до того его деду, и мистер Талливер всегда с некоторым волнением открывал его. Все знакомые с детских лет предметы, будь то простая задвижка на окне или дверная щеколда, имеют свой неповторимый голос. Голос, который, затронув в нас душевные струны, пробуждает глубоко скрытые чувства. Крышка захлопнулась, и в тот же миг мистер Талливер сел на постели и совершенно сознательным взглядом посмотрел на сундук мистера Глега с документами в руках и Тома, державшего жестяную коробку. Все взоры обратились к мистеру Талливеру. «Что вы хотите делать с этими бумагами?» — спросил он раздраженным тоном, обычным для него, когда что-нибудь вызывало его неудовольствие. «Подойди сюда, Том. Что тебе нужно в моем сундуке?» Том, весь дрожа, повиновался. В первый раз отец узнал его. Но, ничего ему не сказав, отец со все растущим подозрением смотрел на мистера Глега и бумаги у него в руках. «Что здесь происходит?» — сердито произнес мистер Талливер. — «Зачем вы суете нос в мои бумаги? Разве Уэйкем уже на все наложил свою лапу? Почему вы не говорите мне, что вы тут делаете?» Нетерпеливо повторил он, так как мистер Глег подошел и стал в ногах кровати, все еще не проронив ни слова. — «Нет, нет, друг Талливер», — успокаивая его, сказал мистер Глег. «Никто ни на что лап не накладывал. Просто мы с Томом пришли посмотреть, что здесь в сундуке. Вы были немного нездоровы, и нам пришлось приглядывать за делами. Ну, будем надеяться, вы теперь скоро встанете и сами всем займетесь». Мистер Талливер задумчиво посмотрел кругом на Тома, на мистера Глега и на Мэгги. Затем, видимо, вдруг почувствовав, что кто-то сидит рядом, в головах у него, Он резко повернулся и увидел миссис Мосс. «А, Гритти?» — сказал он тем немного печальным и ласковым голосом, каким обыкновенно говорил с сестрой. «И ты здесь? Как тебе удалось оставить детишек?» «Ох, братец!» — воскликнула миссис Мосс, забывая от радости всякую осторожность. «Я благодарю Бога, что приехала и увидела тебя снова в полной памяти. Я боялась, ты никогда больше нас не узнаешь». «Что? У меня был удар?» — с беспокойством спросил мистер Талливер, глядя на мистера Глега. «Вы упали с лошади. Небольшое сотрясение, вот и все, я думаю», — сказал мистер Глег. «Но будем надеяться, что вы скоро поправитесь». Мистер Талливер уставился на одеяло и несколько минут молчал. Затем на лице его мелькнула новая мысль. Он взглянул на Мэгги и тихо спросил. «Значит, ты получила мое письмо, дочка?» «Да, отец», — ответила она, горячо его целуя. Ей казалось, что отец воскрес из мертвых, и что, наконец, будет удовлетворена ее жажда показать ему, как она его любит. «Где мать?» — спросил он, настолько занятый своими мыслями, что принял ее поцелуй так безучастно, как могло бы его принять какое-нибудь смирное животное. «Она внизу, с тетушками, отец. Позвать ее?» «Да, да. Бедная моя Бесси». А когда Мэгги вышла, он обратил свой взгляд к Тому. «Ты должен позаботиться о них обеих, когда я умру, Том. Боюсь, трудно вам придется, но ты уж постарайся всем заплатить. И не забудь, я взял у Люка 50 фунтов, вложил их в дело. Он давал деньги по частям, а доказать это ему нечем. Первонаперво отдай деньги ему». Дядюшка Глег невольно покачал головой, еще более озабоченный, чем прежде, но Том твердо сказал: «Хорошо, отец. А где у тебя расписка на те 300 фунтов от дяди Мосса? Мы как раз пришли, чтобы поискать ее. Что ты хочешь с ней сделать, отец?» «А я рад, что ты об этом вспомнил, сынок», — сказал мистер Талливер. «Я никогда не собирался требовать с них уплаты. Это ради твоей тети. Ты не должен жалеть, что потеряешь эти деньги, коли они не могут их выплатить. Они, скорее всего, не смогут. Расписка в этой коробке, помни. Я всегда хотел быть тебе хорошим братом, Гритти», — сказал мистер Талливер, оборачиваясь к сестре. «Хотя ты знаешь, что рассердила меня, когда вышла за Мосса». В эту минуту в комнату снова вошла Мэгги, а с ней миссис Талливер, сильно взволнованная известием, что муж пришел в себя. «Ну, Бесси», — сказал он, когда она его поцеловала, — «ты уж прости меня, коли оказалась беднее, чем ожидала. Но это все виноваты законники, а не я», — добавил он сердито. «Эти мошенники виноваты. Том, смотри, крепко запомни. Ежели будет случай, заставь Уэйкема за все ответить. Коли ты этого не сделаешь, ты мне дурной сын. Ты мог бы отхлестать его кнутом, но он притянет тебя к суду. Суд только и делает, что покрывает мошенников». Мистер Талливер говорил все более и более возбужденно. На лице его заиграл опасный румянец. Мистер Глег хотел было сказать что-нибудь успокоительное, но мистер Талливер снова заговорил, на этот раз обращаясь к жене. «Они уж постараются все выплатить, Бесси», — сказал он. А твои вещи все же от тебя не уйдут. И сестры тебе как-никак пособят. И Том вырастет. Правда, что из него выйдет, я не знаю. Я сделал, что мог. Отдал его в ученье. А маленькая, она выйдет замуж. Это когда еще будет? Действие целебного стука упавшей крышки окончилось. С последними словами несчастный снова без сознания упал на постель. Хотя он всего лишь вернулся в состояние, ставшее уже привычным, это поразило присутствующих, словно пришел конец, и не только по контрасту с его недавним возвращением к жизни, но и потому, что в словах его слышалось ожидание смерти. Однако бедному Талливеру не суждено было одним прыжком покинуть земную юдоль. Его ожидало еще долгое томительное погружение в небытие. Послали за мистером Тренбулом. Услышав о последних событиях, он сказал, что это восстановление памяти, пусть временное, указывает на отсутствие органической травмы и внушает надежду на полное исцеление. Среди нитей прошлого, которые подхватил разбитый параличом человек, он упустил одну — закладную на мебель. Мгновенное просветление позволило ему увидеть лишь то, что находилось на поверхности сознания, и он снова впал в беспамятство, так и не узнав о всей тяжести выпавшего на его долю позора. Но Том твердо запомнил две вещи. Что расписка его дяди Мосса должна быть уничтожена, и что Люку непременно следует вернуть 50 фунтов. Если не удастся иначе, то из его и Мэгги собственных денег, лежащих в банке. Как вы видите, кое-что Том понимал куда лучше, нежели тонкости латинских конструкций или соотношение математических доказательств.